И вдруг из-под горы выползла змея, державшая в пасти человека, которого она проглотила до пупка, и он кричал: «Кто освободит меня, того освободит Аллах от всякой беды». И я подошел к этой змее и ударил ее золотой тростью по голове, и она выбросила этого человека из пасти. И человек подошел ко мне и сказал: «Раз мое спасение от этой змеи совершилось твоими руками, я больше не расстанусь с тобой, и ты будешь мне товарищем на этой горе». «Добро пожаловать», — отвечал я ему, — и мы пошли по горе. И вдруг подошли к нам какие-то люди, и я посмотрел на них и увидел того человека, который унес меня на плечах и летал со мной. И я подошел к нему и стал перед ним оправдываться и уговаривать его, и сказал: «О, друг мой, не так поступают друзья с друзьями». И этот человек ответил мне: «Это ты погубил нас, прославляя Аллаха у меня на спине». «Не взыщи с меня», — сказал я, — «это не было мне ведомо, но теперь я никогда не буду говорить». И этот человек согласился взять меня с собой, но поставил мне условие, что я не буду поминать Аллаха и прославлять Его у него на спине. И он понес меня и полетел со мной, как в первый раз, и доставил меня в мое жилище. И моя жена вышла мне навстречу и приветствовала меня и поздравила со спасением и сказала: «Берегись впредь выходить с этими людьми и не води с ними дружбы. Они братья шайтанов и не знают, как поминать Аллаха Великого». «А почему жил с ними твой отец?» — спросил я. И она сказала: «Мой отец не принадлежал к ним и не поступал так, как они. И, по-моему, раз мой отец умер, продай все, что у нас есть, и возьми на вырученные деньги товар, и затем отправляйся в твою страну к родным, и я поеду с тобой. Мне нет нужды сидеть в этом городе после смерти матери и отца». И я стал продавать вещи этого шейха одну за другой, выжидая, пока кто-нибудь выйдет из этого города, чтобы мне поехать с ним. И в это время некоторые люди в городе захотели уехать, но не находили для себя корабля. И они купили бревен и сделали себе большой корабль. И я нанял его вместе с ними и отдал им плату полностью. А затем я посадил на корабль мою жену и сложил туда все, что у нас было, и мы оставили наши владения и поместья и уехали.